Глава 10. Тори. В четверг вечером я сидела в общей комнате Игнис с Софией, практикуясь в защите от принуждения с разной степенью эффективности. В основном я овладела искусством поддержания ментального щита от атак, пока концентрировалась на нем. Но если отвлекалась, повеления проходили мимо моей защиты. По крайней мере, София была добра ко мне, требовала только, чтобы я рисовала линию на своей руке каждый раз, когда принуждала меня. До сих пор на моем предплечье было 9 отметок, по одной за каждый раз, когда она обходила мою защиту. Я пыталась не подчиняться ее командам, одновременно создавая кубики льда с помощью магии воды, но сосредоточиться на двух задачах было удручающе сложно. Я насыпала лед вокруг стакана, который использовала, чтобы вместить его, и вздохнула, пытаясь снова сосредоточиться. София пыталась не ухмыляться мне, но безуспешно. Я знала, что она получала удовольствие от этого каждый раз, когда преодолевала мою защиту, но я бы не стала завидовать ее веселью. Кроме того, мне нужна была помощь, и, по крайней мере, она не заставляла меня танцевать на столе или раздеваться перед всеми. Двери открылись, и я огляделась, когда группа из 6 агентов ФБР, одетых в черное, вошла в комнату вместе с профессором Орионом. «Все заткнулись!» — крикнул он, заставляя комнату замолчать. «В рамках расследования убийства профессора Аструма и пожара в комнате Дариуса Акрукса ФБР проведет обыски в комнатах каждого. Это обязательно. Я не хочу слышать никакого нытья. Вам будет вычтено 10 баллов за каждую жалобу, которая достигнет моих ушей. А у меня исключительный слух. С этого момента никто из вас не должен возвращаться в свои комнаты, пока их не обыщут. Вы останетесь здесь, в общей комнате до дальнейших указаний. Вопросы?» Маргарет поднялась на ноги. «Сэр, я не понимаю, почему со мной обращаются, как с...» Орион бросил в нее порыв ветра, от которого она перелетела через спинку дивана, с которого встала, и рухнула на задницу с дальней стороны. Раздался легкий смешок, когда она вскрикнула от удивления. «Хорошо, значит, вопросов нет. Агентам необходимо провести последнюю проверку комнаты мистера Акрукса, а затем начнутся обыски». Орион жестом приказал агентам направляться к лестнице, и в моем сознании закружилась паника. Сердце колотилось в неустойчивом ритме в груди, ладони были скользкими, а тихий голос в моей голове очень болезненно кричал: «Нет, нет, нет, нет и нет!» Если бы они обыскали мою комнату, то нашли бы монеты и кинжал. И я никак не смогла бы объяснить наличие ни того, ни другого. И что также включало бы в себя, что меня поймали бы за поджог. И смерть от высшей степени разъяренного дракона-мудака была совсем не тем, что я представляла себе на свой вечер. Черт возьми, нет, мне нужен был план, и быстро. «Я думаю, нам нужно попробовать что-то более мотивирующее», объявила я Софии, отводя взгляд от Ориона и двух агентов, которые все еще стояли в комнате, как будто они меня ни в малейшей степени не интересовали. «О, да, почему бы тебе не заставить меня облить себя ледяной водой? И я посмотрю, смогу ли бороться с этим». «Ты уверена?» — спросила она нерешительно. Но я могла сказать, что ей немного хотелось попробовать. «Почему нет?» — сказала я с ухмылкой, которая, вероятно, скрывала мою панику, как я надеялась. «В любом случае, какой вред может принести немного воды?» София нахмурилась, явно думая о том, что наследники сделали со мной недавней ночью. Но я ободряюще улыбнулась, пока она не смягчилась. «Тогда ладно. Облей себя ледяной водой». Ее приказ скользнул по мне, и я не сделала ни малейшей попытки защититься от него. Мои руки мгновенно поднялись в воздух, и я вызвала поток воды, который обрушился мне на голову. Я вскрикнула в ответ на ледяной поцелуй воды, и у меня сразу же застучали зубы. Все головы в комнате повернулись в мою сторону, и я, спотыкаясь, отошла от стола, за которым мы работали, когда София начала бормотать извинения. Я отмахнулась от нее, сказав, что это моя вина. «А теперь немного актерского мастерства». «Святое дерьмо! «Так холодно!» — воскликнула я. «Мисс Вега, что, черт возьми, там происходит?» — потребовал Орион. И я без колебаний направилась прямо к нему, дрожа, когда ледяная вода прилипала к моей форме. Белая рубашка стала прозрачной, и подо мной образовывалась лужа. «Сэр, я могу, пожалуйста, пойти и переодеться?» — спросила я, бросив на него умоляющий взгляд. «Ты повелеваешь стихией огня. Уверен, что ты сможешь высушить себя», — категорично сказал он. «Черт». Я медленно кивнула. Это должно было стать намного более неловким, но это необходимо. Я призвала свою магию огня и позволила ей нагревать мою кожу, пока вода не начала испаряться из униформы. Орион одарил меня жестокой улыбкой, которая, казалось бы, говорила «смотри», и я улыбнулась в ответ, прежде чем увеличить силу, которую прилагала. Моя рубашка вспыхнула первой, и я взвизгнула, когда мои длинные гольфы последовали ее примеру. Я достаточно контролировала пламя, чтобы оно не обожгло меня, но кричала так, как будто это было совсем не так. «О, ради любви к луне!» — воскликнул Орион, прежде чем снова окунуть меня в воду своей собственной магией. Я ахнула, когда мое сердце на мгновение сжалось от ужаса, когда я снова оказалась во власти чужой магии воды. Но Орион остановил поток так же быстро, как и начал. Прямо спереди на моей рубашке была прожжена дыра, а подол юбки представлял собой что-то вроде почерневшего комка синтетической слизи. «Может быть, тебе стоит просто дать ей переодеться?» — пробормотал ближайший ко мне агент. Он одарил меня дружелюбной улыбкой. И я ответила ему тем же, слегка поджавшись. «Черт возьми, я была хорошей актрисой, когда это было нужно». «Прекрасно!» — огрызнулся Орион, явно не очаровываясь моим образом девицы в беде, как агент рядом с ним. «Показывай дорогу, мисс Вега». Он жестом велел мне идти вперед, и я поспешила вперед, направляясь в свою комнату. Я притворялась, что возилась с ключом, когда мы пришли, уронила его на пол и извинилась, когда Орион нетерпеливо вздохнул. «Мне нужно помочь с поисками. Шевелись». «Верно, извините». Мне удалось отпереть дверь и войти на ходу, расстегивая оставшиеся пуговицы рубашки. Орион двинулся, чтобы последовать за мной вовнутрь, и я подняла бровь, глядя на него. «Вы зайдете сюда, пока я переодеваюсь, сэр?» — спросила я. Моя рубашка уже была расстегнута, и я предполагала, что если бы он увидел еще больше, то выглядел бы довольно плохо для учителя. Он прищурился, глядя на меня, отступая назад из моего личного пространства. «Поторопись», — потребовал он, прежде чем закрыть дверь между нами. Я пробежала через комнату и приподняла свой матрас, чтобы найти монеты и кинжал, который взяла из комнаты Дариуса. Быстро вытащила черный носок из ящика рядом с кроватью и засунула все внутрь, прежде чем подойти к окну и распахнуть его. Я глубоко вздохнула и сосредоточила все внимание на своей магии, когда вытащила ее на поверхность своей кожи. Я призвала силу воздуха и выбросила носок из окна, поймав его на ветру и направив на землю перед домом Игнис. Затем я призвала силу земли, направив все свое внимание на почву вокруг черного носка, умоляя все и вся вокруг него расти. Коричневая трава, росшая по всей территории огня, стала гуще и выше, чтобы скрыть мой тайник, и мое грохочущее сердце немного успокоилось, когда носок и его содержимое были спрятаны. Так быстро, как только могла, я стащила с себя свою испорченную униформу и переоделась в пару леггингсов и серый свитер. «Что так долго?» — потребовал Орион снаружи, и я сунула ноги в кроссовки. «Уже иду!» — прокричала я. Мой взгляд упал на черный пиджак, который все еще висел на задней стенке моей двери с прошлой ночи. И я ухмыльнулась, схватив его в руки. Дверь открылась, и я столкнулась лицом к лицу с довольно сердитым Орионом. «Я просто искала это!» — объяснила я, протягивая ему его пиджак. Он нахмурился на мгновение, прежде чем отчетливо вспомнил, как накинул пиджак на меня после того, как вытащил из бассейна той ночью. «Так что, предполагаю, спасибо?» — добавила я, выходя в коридор и снова закрывая дверь. Орион взял у меня пиджак, приподняв бровь от моего тона. «Предполагаешь?» «Ну, вы вытащили меня из воды и все такое, так что я благодарна вам за это. Но вы дали этим придуркам всего несколько недель отработки за покушение на убийство, так что я не совсем изнываю от благодарности к вам. Вроде как очевидно, в чем заключается ваша преданность». Я пожала плечами и отвернулась от него, но он двигался со своей вампирской скоростью и поймал мое запястье, чтобы остановить. «У тебя и твоей сестры здесь не так уж много друзей. Может быть, вам стоит немного подумать о своем отношении, если интересно, почему так происходит?» предупредил он. Я шагнула ближе к нему, мило улыбаясь. «Спасибо за совет, профессор!» Но мы никогда раньше не нуждались в том, чтобы кто-то присматривал за нами. Так что я не собираюсь начинать ожидать этого сейчас. Я вырвалась из его хватки и отвернулась. Он отпустил меня, но я могла сказать, что его так и подмывало сказать что-то еще. Я продолжала идти, пока не вернулась в общую комнату, сосредоточившись на нормальном дыхании и замедлении сердечного ритма. Последнее, что мне было нужно, это чтобы профессор-ворчливый вампир раскусил меня, прежде чем я смогу забрать свой тайник. Другие агенты вернулись со своей последней проверки разрушенной комнаты Дариуса, и вся их группа, включая Ориона, направилась наверх, чтобы начать обыск комнат. София начала работать над заданием по кардинальной магии, и я изобразила интерес к нему, позволяя секундам тикать. Я пролистала свою ленту Фейсбука, ухмыляясь, когда заметила несколько постов, в которых упоминался секретный фетиш Калиба Альтаира на пегасов. Наши планы против него начинали обретать форму. София начала распространять этот маленький слух среди стада пегасов, и мы разжигали его пламя через осел всякий раз, когда появлялась возможность. Как только прошло 15 минут, я поднялась на ноги. «Я только что поняла, что в канцелярии Плутона меня ждет посылка», — сказала я небрежно. «Думаю, нужно сходить забрать, пока помню». «Хочешь, чтобы я пошла с тобой?» — предложила София, и я могла сказать, что она немного беспокоилась о том, что я буду бродить по кампусу в одиночестве после того, что сделали наследники. «Со мной все будет в порядке», — сказала я, жестом приглашая ее вернуться на свое место. «В любом случае, что самое худшее, что они могут со мной сделать?» София посмотрела на меня так, словно собиралась начать составлять список. И я пожала плечами, направляясь к выходу. Как только я скрылась из виду, я практически побежала к двери, которая вела на территорию огня, заставляя себя замедлить шаг, как только снова оказалась снаружи. Я обошла дом Игнис так небрежно, как только могла, свернув с тропинки к участку земли вокруг задней части здания, на которую выходило мое окно. Я колебалась, прислонившись спиной к прохладной стеклянной стене дома Игнис, и посмотрела в сторону места, где были спрятаны мои украденные вещи. Каждый нерв в моем теле умолял меня броситься вперед и схватить их, но я отказывалась повиноваться. Я побывала в слишком многих трудных ситуациях, чтобы позволить своим нервам взять верх надо мной. Мне нужно было убедиться, что за мной не следили. Нужно было знать, что за мной никто не наблюдает. Я вытащила свой атлас из сумки и начала прокручивать посты в Фейсбуке, как будто мне было плевать на весь мир. Подождала несколько минут и уже собиралась сдаться и двинуться за своей добычей, когда внезапно по моему позвоночнику пробежала дрожь. Внезапно у меня возникло вполне реальное убеждение, что кто-то наблюдает за мной. Я подавила желание оглядеться в поисках источника моего дискомфорта и продолжила листать ленту Фейсбука. Сегодня меня мало что заинтересовало. Несколько кусочков сплети на земной студентке, которая изменяла своей девушке. Пара теорий заговора о смерти Аструма. Я заметила группу, посвященную поиску способа подбодрить Дариуса после пожара в его комнате. Похоже, они собирались устроить ему вечеринку и, вполне возможно, предложить ему также оргию, судя по всему. Я с отвращением усмехнулась. Я догадывалась, что не могу ожидать, что надолго испорчу ему веселье, но, по крайней мере, могла посмотреть на ту фотографию, где он буквально разрывается от гнева, в любое время, когда захочу. На меня налетел резкий порыв ветра, и я вздрогнула от неожиданности, когда мои волосы откинуло назад и на мгновение заслонило лунный свет. Мое сердце подпрыгнуло в панике, когда я заметила золотого дракона, пикирующего с неба прямо на меня, и прижалась спиной к стене дома Игнис, чуть не выронив свой атлас от испуга. Я изо всех сил старалась сохранить выражение лица как можно более нейтральным, когда Дариус приземлился передо мной, и земля задрожала под его весом. Глубокое рычание вырвалось из его горла, и он повернул свою голову рептилии так, чтобы один огромный золотой глаз мог осмотреть меня. Я судорожно сглотнула, с благоговением оглядывая его огромное тело. Он возвышался надо мной, заставляя меня запрокинуть голову назад, чтобы посмотреть на него снизу вверх. Я не могла не оценить красоту этого зверя, то, как лунный свет мерцал на его чешуе, а глаза сверкали неукротимой силой. Он выплюнул что-то изо рта, и я взглянула на комок материи, как раз в тот момент, когда его тело вернулось в форму Фейри. «О, ради всего святого!» — выругалась я, когда он предстал передо мной с голой задницей. Снова. «Ты мог бы приземлиться где угодно! Почему ты решил показать мне свой товар?» Дариус ухмыльнулся мне, когда двинулся вперед, очевидно, ничуть не смущенный тем, что его тело выставлено на показ. Не то чтобы он должен был быть смущен. У него были рельефные мышцы и плечи, которые просто кричали «прикоснись ко мне». Его кожа была смуглой и покрытой татуировками, и от одного взгляда на него по моему телу разливался жар. «Плохая Тори, не смотри так на этого придурка. Он может выглядеть достаточно хорошо, чтобы его можно было съесть, но он точно вызовет у тебя несварение желудка». «Почему ты околачиваешься здесь?» — спросил он, наклоняясь, чтобы собрать одежду, которую оставил. Он влез в штаны, не сводя с меня пристального взгляда. «Ну, я наслаждалась некоторым временем вдали от придурков. Но мы можем официально считать, что оно закончилось». Дариус натянул футболку, прикрывая свое прекрасное тело и позволяя мне с ясностью ума отвести от него взгляд. «Похоже, ты читала обо мне», — возразил он, указывая на мой атлас, который свободно болтался у меня в руке. Я взглянула на экран и заметила его фотографию, которую опубликовали девушки, организовывавшие его вечеринку. Это выглядело как постановочный снимок для фотосессии, и он задумчиво смотрел с моста без рубашки. «О, да, ты поймал меня! Я твоя тайная фанатка! Мне просто нравится стоять и пялиться на твои фотографии, мечтать о твоем таком замечательном теле и представлять, как бы это было, если бы у тебя была хотя бы наполовину приличная личность». Ноль правды в любом из этих комментариев. Дариус на самом деле криво улыбнулся в ответ на это замечание, и моя нижняя челюсть практически ударилась о кроссовки. Или, по крайней мере, так бы было, если бы я не усовершенствовала искусство расслабленного лица сучки и не приклеила его на место суперклеем в начале этого взаимодействия. Он взглянул на небо и вытянул руку, как будто проверял, нет ли дождя. «Ну, не торчи здесь слишком долго, Рокси», — сказал он, используя это чертовски раздражающее прозвище. «Мы бы не хотели, чтобы ты снова оказалась близка к тому, чтобы утонуть». Я хмуро посмотрела на него, когда он зашагал прочь от меня к дому, и мое сердце пропустило удар, когда он прошел мимо зарослей колючей травы, которая скрывала носок с украденными вещами из его спальни. Дариус даже не поколебался, когда прошел прямо мимо них, и я подождала, пока он исчезнет внутри, прежде чем, наконец, двинуться вперед, чтобы забрать клад. Я засунула все это поглубже на дно своей сумки и помчалась к дому Эйр. Было уже поздно, но это было нормально. Нам понадобится покров ночи, чтобы спрятать тайник с украденными вещами из комнаты Дарси. Когда я поднималась на холм, это покалывающее ощущение снова пробежало по моему позвоночнику. И я остановилась, уверенная, что кто-то был позади меня. Я опустилась на землю, притворившись, что завязываю кроссовки, и посмотрела сквозь завесу волос назад в сторону дома Игнис. Мне не потребовалось много времени, чтобы заметить Дариуса, скрывающегося на тропинке. Он смутно пытался слиться с тенями, но при свете полной луны его широкую фигуру было практически невозможно спрятать на открытом скалистом ландшафте территории огня. Мое сердце слегка заколотилось, когда я задалась вопросом, что, черт возьми, он делает. Он только что прибыл в дом Игнис и, казалось, намеревался войти внутрь несколько минут назад, как будто он подождал, когда я уйду, и теперь следовал за мной. Дрожь беспокойства пробежала у меня по спине при этой мысли. Я была уверена, что он не видел, как я забирала сокровища снаружи, потому что он бы уже столкнулся со мной, если бы понял, что я украла его у него. Значит, у него должна была быть какая-то другая причина следовать за мной. Пока я шла, одна, в темноте, ночью. Я не позволю ему снова напасть на меня, черт возьми. Прямо передо мной тропинка разделялась на два направления. Одно вело к сфере, а другое — к дому Эйр. Я не собиралась вести его к моей настоящей цели, и открытые луга воздушной территории не помогли бы мне отделаться от него. Поэтому я выпрямилась и повернула к сфере. Я вытащила наушники из сумки и надела, но не включала музыку перед тем, как начать бег трусцой. Меня так и подмывало броситься бежать, задаваясь вопросом, сможет ли мудак-дракон угнаться за моей максимальной скоростью. Но я решила, что это будет выглядеть слишком подозрительно. На бегу я больше не оглядывалась, но чувствовала, что он следует за мной. Его взгляд на моем теле ощущался почти физически. Сфера замаячила впереди, и я бросилась прямо внутрь. Там было буквально пусто. Но несколько студентов сидели за поздним ужином или наслаждались кофе с кусочком торта и друзьями. Проходя мимо, я схватила бутылку воды со льдом из холодильника, чтобы у меня был предлог зайти сюда, а затем направилась к выходу в дальнем конце комнаты. Оглянувшись через плечо, прежде чем выйти на улицу, я увидела Дариуса, шагающего по комнате. Я на мгновение поймала его взгляд, а затем выскользнула в темноту. Я рванула вправо от выхода в тень, окружающую лабораторию Марса, прижалась спиной к стене, как только добралась до нее, и нырнула за арку в кирпичной кладке. Я оглянулась на сферу, как раз в тот момент, когда вышел Дариус, и замер, оглядываясь вокруг с хмурым выражением лица. Я ухмыльнулась про себя, молча ожидая в тени. Я не раз ускользала от копов и нескольких охранников. И была уверена, что Дариуса Акрокс не составит особого труда. Он посмотрел направо и налево, ругаясь себе под нос, пытаясь понять, куда же я делась. «Вы не видели Рокси Вегу?» — огрызнулся он на группу девушек, когда они появились со стороны Юпитер-холла. «Нет», — ответили они, задерживаясь, на случай, если он захочет от них чего-нибудь еще. Дариус раздраженно зарычал и направился в другую сторону, приближаясь ко мне, пока осматривал тени. Когда он прошел мимо меня и направился к земной обсерватории, я скользнула вдоль стены и продолжала идти, пока не достигла дальнего конца здания. Лес стенаний простирался за моей спиной, но мне пришлось бы пересечь другую тропинку и длинный участок травы, прежде чем я добралась бы до деревьев. Я огляделась, чтобы посмотреть, был ли Дариус или кто-нибудь еще достаточно близко, чтобы увидеть меня. А затем побежала. Мое сердце бешено колотилось, когда я направилась к деревьям и прошла между двумя огромными стволами, прежде чем скрыться в темноте под ними. Официально тропинки здесь не было, но я продолжала бежать, пока не наткнулась на одну среди деревьев. Я резко затормозила на грунтовой дороге и затаила дыхание, прислушиваясь к звукам погони. Меня встретила тишина. И я усмехнулась про себя, поворачивая в направлении дома Эйр. Что бы Дариус ни планировал для меня, он будет разочарован. Я снова побежала и не замедлялась, пока не добралась до башни Эйр. Там бросила порыв магии воздуха в замок, чтобы он впустил меня, и побежала вверх по изогнутой лестнице в комнату Дарси. Я постучала в дверь, и она открыла ее с широко раскрытыми глазами. Не дожидаясь, пока она спросит, почему я здесь, я вошла внутрь. «Что-то случилось?» — нервно спросила она, оглядывая меня, как будто ожидала обнаружить, что со мной что-то сделали. «Пока нет», — сказала я. «Но Орион только что появился в доме Игнис с кучей агентов ФБР и начал обыскивать каждую комнату в поисках улик, связанных со смертью Аструма. Они обязательно придут и в другие дома, как только закончат там. Так что нам нужно переместить золото Дариуса, как вчера». «Вот дерьмо. Хорошо», — согласилась Дарси. «Но что, черт возьми, мы будем с ним делать? Закопаем его, полагаю», — предложила я, не имея других идей. Я опустилась на колени и начала вытаскивать золото из-под ее кровати, заглядывая в огромную спортивную сумку и вдвойне убеждаясь, что не пропустила ни одной монеты. Дарси тоже все проверила, и как только мы убедились, что у нас есть все необходимое, мы снова двинулись к двери. «Я пойду вперед и проверю, что снаружи никто не прячется», — сказала она. «Отправлю сообщение на твой атлас, если там кто-то есть. Если нет, то следуй за мной через 2 минуты». «Хорошо». Я взвалила тяжелую сумку на плечи и подождала, пока она не скрылась в коридоре. Потом отсчитала 2 минуты, но никакого сообщения не пришло, и я выскользнула вслед за ней. На цыпочках спустилась по лестнице, стараясь не шевелить сумку и не издать ни звука. Когда, наконец, добралась до низа, то обнаружила Дарси, ждущую меня в тени у двери. Мы вышли на улицу и двинулись на север, в лес стенаний. Деревья вокруг нас были густыми и зловещими, их ветви шептались на легком ветерке над головой, отчего у меня по коже побежали мурашки беспокойства. «Голосую за то, чтобы похоронить сокровище здесь», — сказала я. «Мы можем установить какой-то маркер, чтобы найти его снова, если нам понадобится. Но, по крайней мере, таким образом никто не сможет доказать, что оно имеет к нам какое-то отношение, если его найдут». «Хороший план», — согласилась Дарси. «Смотри, там несколько следов животных, которые ведут сквозь деревья в сторону от тропинки. Если мы последуем за ними, они, вероятно, приведут нас в самое сердце леса». Я последовала за ней, когда она направилась глубже в лес и свернула с тропинки. Когда она убедилась, что мы зашли достаточно далеко, она остановилась, и я бросила тяжелую сумку с сокровищами между нами. «Что теперь?» — вздохнула я. «До сих пор все наши уроки стихии Земли были посвящены силе роста. Мы создавали цветы и виноградные лозы, даже поощряли деревья выращивать новые ветви, но мы еще ничего не делали с настоящей почвой. Я понимала, что у нас есть сила вырыть яму в земле у наших ног с помощью магии, но не была уверена, с чего начать. «Давай просто попробуем создать яму и посмотрим, что получится», — предложила Дарси. У меня не было идей получше, поэтому я последовала ее примеру и направила руки на землю у наших ног. Мысленно представила себе яму, как земля расступается, чтобы создать идеальное укрытие для нашего сокровища. Ничего. Дарси так сильно стиснула зубы, сосредоточившись, что казалось, что у нее вот-вот лопнет кровеносный сосуд. Я опустилась на колени и прижала ладони к земле, чтобы посмотреть, может ли это сработать лучше. Слабая дрожь обозначила путь магии, текущей в почву вокруг меня. Но яма не появилась, и без лопаты нам пришлось бы туго. «Дерьмо!» — выругалась Дарси. «Мы могли бы просто бросить его в озеро». Я отказалась от мысли о том, что все это прелестное сокровище может опуститься на дно озера. «Сирены могут найти его», — рассуждала я, хотя часть меня отказывалась только потому, что я не могла так легко расстаться с этим с трудом завоеванным призом. «Ну, думаю, тогда нам лучше начать копать», — сказала Дарси, смирившись. Я кивнула в знак согласия и начала царапать грязь вокруг себя. Дарси присоединилась, и я продолжила пытаться использовать свою магию земли для выполнения этой задачи. Иногда казалось, что комок земли, который я отрывала, был больше, чем ожидалось. И я задавалась вопросом, помогает ли мне моя магия, хотя она явно делала не все, что я хотела от нее. Дарси тяжело дышала рядом со мной, и пот покрывал мой лоб вместе с пятнами грязи от бесчисленных раз, когда я убирала волосы с лица. Только небеса знали, как, черт возьми, я буду выглядеть, когда мы закончим. Но мне придется побеспокоиться об этом, как только наша работа будет завершена. Яма была вырыта еще только наполовину, и нам еще нужно было засунуть в нее сокровища. Я была так поглощена нашей задачей, что даже не заметила приближающихся шагов, пока не стало слишком поздно скрывать, что мы делали. «Святой Гвакамоле, Ваше Величество!» — воскликнула Джеральдина, и Дарси взвизгнула от испуга. «Черт, Джеральдина! Не подкрадывайся к людям вот так!» — рявкнула я, когда мое сердцебиение загремело в ответ на ее приход. «Что во имя Санты, загорающего в стрингах, вы делаете?» — спросила она, широко раскрыв дикие глаза. И я не смогла удержаться от смеха в ответ на это. Она все равно поймала нас с поличным. У нас не было другого выбора, кроме как признаться во всем и надеяться на лучшее. «Что ж, я не хотела втягивать тебя в это, Джеральдина», — медленно сказала я. «Но думаю, что мне придется доверить тебе наш секрет». Дарси бросила на меня взгляд, чтобы сказать, ты уверена в этом? Но я могла только с надеждой пожать плечами. «Честь хранить ваши секреты была бы единственной величайшей наградой, которую я когда-либо добивалась», — выпалила Джеральдина. «Я унесу это с собой в могилу. Я бы сохранила ваше доверие, даже если бы меня пытали на дыбе, живьем скормили бы голодным крысам, сварили в чане с недельной давности соусом и сбили кулаками. Мы поняли, Джеральдина. Мы можем тебе доверять», — сказала Дарси, чтобы остановить ее. «В любом случае, что ты здесь делаешь посреди ночи?» «Я просто пополняла свою магию», — объяснила она, размахивая корзиной с фиолетовыми цветами, все еще с любопытством разглядывая нашу наполовину вырутую яму. «Я из Ордена Цербера. Мы должны есть борец реповидный, который вам, возможно, лучше известен как Волчий Аконит, чтобы восполнить нашу магию. Я просто пополняла свежие запасы, что легче делать ночью. Однако он смертельно ядовит для всех остальных орденов, так что никаких перекусов. А что вы делаете?» «Я полагаю, ты слышала о небольшом пожаре в комнате Дариуса Акрукса?» Тихо спросила я ее, оглядываясь по сторонам на случай, если в лесу появятся еще какие-нибудь ночные бродяги. «Ну, так это... была своего рода я?» «Ну, дерните меня за хвост и зовите меня мисс Вискерс!» — воскликнула она. «Так это его золото?» «Да. И нам нужно похоронить это до того, как ФБР или учителя узнают», — добавила Дарси. «Остановитесь! Джеральдина Грасс — верный друг и надежный защитник истинных наследниц трона Солярии. Ваш секрет — мой секрет. Ваша война — моя война. А ваш враг — мой враг. Дариус Акрукс должен гореть в огненных ямах загробной жизни за то, что он сделал с вами. Если бы он был в огне, а я была бы в своей форме Цербера, я бы даже не стала тушить пламя своей мочой. Пожалуйста, позвольте мне помочь вам моей магией земли, ваше высочество». «Пожалуйста, сделай это!» — взмолилась я, когда она шагнула вперед. Джеральдина подняла руки, приказывая своей магии выполнить ее желание, и в земле образовалась глубокая яма. Она схватила мешок с добычей и бросила его в яму, как будто он весил меньше, чем ничего. «Ух ты, Джеральдина, ты сильная!» — прокомментировала я. «Спасибо!» — сказала она, покраснев в лунном свете. «Мне действительно нравится практиковаться на арене для питбола в свободное время. Для меня было бы огромным удовольствием когда-нибудь познакомить вас с этим видом спорта». «Я бы с удовольствием», — с энтузиазмом сказала Дарси. «Ну, это было бы просто замечательно!» — взволнованно взвизгнула Джеральдина. «Может быть, вы хотели бы прийти и посмотреть, как я буду играть на следующем матче в это воскресенье? У меня бы просто башню снесло, если бы вы это сделали». «Это будет свидание», — согласилась я. «Все что угодно, лишь бы отплатить ей за то, что она спасла наши задницы». Я выхватила носок из сумки и достала из него монеты, прежде чем тоже бросить их в яму. Однако, когда потянула за кинжал, то странное присутствие, которое он, казалось, имел, умоляло меня не выпускать его. И я остановилась. «Чего ты ждешь?» — зашипела Дарси. Моя хватка на лезвии усилилась вместо того, чтобы ослабнуть. «Почему я должна его выбрасывать? Мне он нравится. Теперь он мой. Я хочу сохранить его. Я медленно выдохнула. Все мои инстинкты боролись против безумной идеи удержать кинжал. Я была в достаточном количестве передряг, чтобы знать, что бродить с украденным кинжалом, пока шло расследование, было абсолютно ужасной идеей. Я яростно замотала головой, отмахиваясь от желания оставить лезвие себе, и бросила его поверх сумки. Эта штука действительно странная. Джеральдина подняла руку перед собой, и резким движением почва покрыла украденное сокровище, а земля над ним выровнялась. Она поощрила расцвет розовых и золотых цветов на этом месте, и я бросила метку на карту в своем атласе о нашем местоположении, чтобы при необходимости найти его снова. «Пометила место крестиком», — пошутила я, чувствуя себя так, словно мы были шайкой пиратов. Дарси издала смешок. Мы все ухмыльнулись друг другу, удаляясь с места преступления. И Джеральдина протянула руку со своей магией, чтобы удалить все пятнышки грязи с нашей одежды и тел. Ей даже удалось вытащить грязь у меня из-под ногтей, и я поразилась ее способностям. Мы молчали, возвращаясь к тропинке, и остановились на поляне, где на нас лился лунный свет. «Мы оставим это в секрете между нами троими», — повторила я на всякий случай, если у Джеральдины возникнут какие-либо идеи о том, чтобы рассказать остальным членам клуба ослов о том, что мы сделали. «Клянусь святостью нашей дружбы, что я никогда не скажу ни слова об этом ни одной живущей душе», — серьезно согласилась она. Я не могла не улыбнуться странной девушке, которая так безоговорочно предложила нам свою преданность. Временами она казалась мне тревожной и откровенно раздражающей, но я не могла не чувствовать правды в этих словах, когда она их произносила. Мы были друзьями, из тех, кто встречался и хоронил секреты в глубине леса посреди ночи и никогда не рассказывал о них ни одной живой душе. Из тех, кто верил в мотивы друг друга и прощал худшее поведение, несмотря ни на что. «За долгую и прекрасную дружбу!» — поклялась я, протягивая руку между нами. «За дружбу!» — согласилась Дарси, кладя свою руку поверх моей. «За дружбу!» — согласилась Джеральдина, завершая стопку шмыганьем, которое возвестило о появлении ее слез. Мы заговорщицки улыбнулись друг другу в последний раз, прежде чем попрощаться и разойтись по своим домам. Я не ожидала, что проведу свой вечер, закапывая улики посреди леса. Но это был не худший способ провести ночь.